будет, еще хуже будет, тогда их еще простили, но коридор они вернуть все равно хотят, и империя тоже очень заинтересована, чтобы его вернули. Мы же все понимаем, что Польша, как независимое государство, доживает последние недели, и скоро она станет частью Священной Римской империи. И между двумя кусками империи, Польшей и Литвой, будет оставаться этот небольшой кусок России. А потом рано или поздно немцы присоединят и Латвию. И тогда Священная Римская империя, возможно, замахнется на бывшую Восточную Пруссию. А может и сейчас замахнется. Все зависит от нас. Но почему от нас? Все зависит от того, возобновим ли мы сейчас боевые действия против Новгорода. Поляки одни не рискнут объявить России войну, а немцы слишком прагматичные. Но если Петербург пойдет на Новгород, то и Польша, и Германия объявят России войну. Повод для этого сейчас есть. А когда Россия ввяжется в затяжную изматывающую войну со Священной Римской империей, Британия станет самым могущественным и сильным государством, как минимум в Европе, резюмировал за графа Николай Константинович. Хороший план у Лондона, настоящий британский план. Но есть один момент, который меня смущает. Какой же? До меня дошла информация, что англичане обещали финнам Великую Финляндию. В составе непосредственно Финляндии, Эстонии, Карелии и Петербургской губернии. Я слышал про этот план. Англичан можно понять, мы постоянно отвергаем сотрудничество. Но все можно решить. Мы можем заключить с Англией договор о дружбе и взаимопомощи и обезопасить себя. После этих слов Жилинского Седов-Белозерский невольно усмехнулся и сказал: «Денис Гордеевич, ну вы же понимаете, что этот договор ничего не будет стоить. Вы уж простите меня за прямоту, но можете ли вы припомнить хоть один случай за всю историю, чтобы какой-либо стране помог ее договор с Англией о дружбе и взаимопомощи? Времена меняются, а англичане нет. Но другой такой возможности может не быть. Сейчас просто идеальный момент добиться полной независимости. Поверьте, Денис Гордеевич, я не меньше вас хочу независимости Санкт-Петербурга. И еще я очень хочу видеть Романова на виселице. Но всему свое время. Давайте подождем еще немного. Сколько? Сколько вы еще хотите ждать? Совсем немного. И я очень надеюсь, что мы в этом деле обойдемся без англичан. Мне кажется, у вас к ним что-то личное, Николай Константинович. Каждый раз, когда я упоминаю Британию, вы воспринимаете мои слова в штыки, что бы я ни сказал. Личное у меня к кесарю Романову, как и у вас, а британцам я просто не доверяю. Фразе о том, что плохо иметь англосакса врагом, но еще хуже иметь его другом, ни одна сотня лет, и за все эти годы она не потеряла актуальности. Но вы не можете один решать за весь Петербург, возмущенно произнес Жилинский. Я требую созвать собрание совета для обсуждения моего предложения. Это ваше право. С холодным спокойствием ответил Седов-Белозерский. Я созову совет в ближайшее время. В течение 3 дней вам сообщат дату. Я требую срочного созыва по причине чрезвычайной важности вопроса, который требуется обсудить. Простите, Денис Гордеевич, но я не считаю этот вопрос чрезвычайно важным. Совет будет созван с соблюдением стандартных процедур и сроков. Вы слишком много на себя берете, князь, не больше, чем в состоянии вывести, граф. Некоторое время два эльфийских аристократа смотрели друг на друга с нескрываемой неприязнью, затем Жилинский поднялся из кресла и процедил сквозь зубы. «Благодарю за уделенное время, не смею больше вас утруждать своим присутствием. Всегда к вашим услугам», — ответил Седов-Белозерский, вставая из-за стола. Николай Константинович дождался, когда его гость покинет кабинет, и сразу же после того, как за графом захлопнулась дверь, снова сел за стол. Князь закрыл глаза, опустил голову и обхватил ее руками. Он чувствовал себя невероятно уставшим. Ему хотелось просидеть так в тишине до самого вечера. Но звук открываемой двери сразу же дал понять, что ничего не выйдет. Что-то еще вспомнили. С этими словами князь открыл глаза и поднял голову. «Кофе, ваше сиятельство», — доложил растерявшийся слуга, стоявший на пороге кабинета. Николай Константинович кивнул. Слуга прошел к столу и поставил на него поднос с двумя чашками кофе и молочником. После этого он быстро и бесшумно покинул кабинет. Князь залпом выпил одну чашку кофе, почти сразу же за ней вторую и тяжело вздохнул. В этом углу под пристальным присмотром магов-охранников Дениш провел примерно 40 минут, затем отворилась дверь, и в комнату вошел Штеблер, а вместе с ним мужчина в военной форме. Судя по тому, как услужливо доктор открыл ему дверь, Это был какой-то очень высокий чин, и его я тоже раньше видел, лишь один или два раза, но видел. Вошедший сел на один из стульев и внимательно посмотрел на Дейниша, а Штеблер остался стоять. Признаться, я не понял, зачем моего наставника привели в этот кабинет. Возможно, мужчина в форме был очень важной персоной и в грязный подвал ему спускаться было не по статусу. Это была единственная причина, которая пришла мне в голову. Я не знаю, кто вы такой, дворянин ли вы и заслуживаете ли уважительного обращения, обратился к моему наставнику Штеблер. Но я буду исходить из того, что кто попал, а не магию не осваивает. Медведь негромко зарычал. А доктор продолжил: «Перед вами его сиятельство барон фон Лангерман, и я прошу вас проявить почтение по отношению к господину барону». Имя, произнесенное доктором, было мне знакомым. Барон Людвиг фон Лангерман был главным в проекте Вархайт. Его боялись абсолютно все. Барон некоторое время молча разглядывал медведя, а затем сказал непонятно кому: «Действительно, анимаг. И, судя по всему, сильный. Это забавно. Ради этого, действительно, стоило сюда приехать». Затем фон Лангерман встал со стула, подошел к моему наставнику и обратился уже непосредственно к нему. «Вы ведь эльф?» «Я знаю, эльф. И судя по вашим навыкам, вы одаренный очень высокого уровня. Что вы делали среди людей и орков? Откуда вы прибыли? Вы ведь явно не русский. Ни один русский эльф не будет драться бок о бок с князем Воронцовым. Кто вы?» «Немцы думают, что Дейниш не из России», — сказал я Тойва. «Теперь понятно, чего они так нервничают. Решили, что мы позвали на помощь кого-то из тех стран, откуда тоже воровали детей». Тем временем, не получив на свои вопросы ни одного ответа, барон неприятно ухмыльнулся и вернулся к своему стулу, уселся на него и заявил: «Если вы сейчас не примете свое настоящее обличие, вас вернут в подвал и будут пытать до тех пор, пока у вас не закончатся силы, чтобы сохранять способность к анимаги. Но есть небольшая проблема, наши сотрудники могут не рассчитать, и у вас не останется сил даже на поддержание искры. Нужен ли вам такой риск? Подумайте. Я даю вам 5 минут. Время пошло. Барон демонстративно посмотрел на часы и хотел еще что-то добавить, но я разорвал контакт с наставником и сказал Тойва: «Дейнишу дали 5 минут на то, чтобы он опять стал эльфом. Потом вернут в подвал и будут там пытать. Значит, у нас есть 5 минут, чтобы его спасти. Из подвала его вытащить точно не получится». Тойва быстро достал из кармана куртки небольшой синий шелковый мешочек и 3 амулета, каждый размером с ладонь, из неизвестного мне металла или сплава. В центре каждого амулета был расположен крупный, размером с грецкий орех, кристалл светло-бирюзового цвета. Каждый амулет был на цепочке, точнее, на большой цепи. Если такой надеть, то он оказался бы где-то в районе пупа. «Слушайте меня внимательно», — сказал Тойва. «В мешочке магические кристаллы. Если подбросить их в воздух и произнести нужное заклинание, откроется переход. Пространственная магия?» Не удержался я от вопроса. «Не перебивайте. Слушайте. Через этот переход сможет пройти лишь тот, у кого есть специальный амулет. У меня есть 3 таких амулета, мне их дала ее светлость. Она велела использовать этот способ лишь в самом крайнем случае, когда по-другому уйти не получается. Мы должны действовать очень быстро». Тойва надел 1 амулет себе на шею, 2 протянул мне и продолжил объяснять. «Один сразу наденьте на себя, 2-й потом на Дейниша. Держите. А он налезет на шею медведя?» — спросил я, забирая ценные артефакты. «Он станет эльфом, как только увидит амулеты. Времени у нас будет очень мало, но я надеюсь успеть активировать переход и отвлечь на себя всех немцев, чтобы вы успели помочь Дейнишу. А что делать с ошейником, который у него на шее? Не трогать. А куда мы в итоге попадем через этот переход? В безопасное место. Оно далеко отсюда? Достаточно далеко», с заметным раздражением сказал эльф. «Может, уже начнем, князь? А 4-го амулета у вас нет? Зачем вам 4-й? Удивился Тойва. «Если мы заберем с собой фон Лангермана, то сможем спасти спецоперацию и ребят. Это будет. У меня нет 4-го амулета. Отрезал эльф, перебив меня. «Еще минута разговоров и мы уже не успеем спасти Дейниша. Извините. Я понял, что спорить бесполезно и опасно, но мысль захватить фон Лангермана плотно засела в моей голове. Но к своему огромному сожалению, я понимал, что сделать это не получится. Наложите на себя все защитные заклятия, которые знаете», — сказал Тойва. Я быстро начал накладывать на себя заклятия, эльф занялся тем же. После этого он наложил еще 2 на меня, видимо, какие-то совсем сильные. Потом Тойва вытянул вперед правую руку с растопыренными пальцами и принялся начитывать какое-то заклятие на карельском. Спустя несколько секунд в воздухе примерно в 20 сантиметрах от ладони эльфа появился небольшой диск. Раньше я таких никогда не видел. Он был похож на обычный ледяной, только вместо острого лезвия по его краю располагались зубья, как у диска циркулярной пилы. Диаметром он был около полуметра, но как только Тойва принялся его раскручивать, диск начал светиться и увеличиваться в размерах, и менять свою форму, превращаться в полусферу. Как только он увеличился достаточно, чтобы превратиться в грозное орудие разрушения, эльф сказал: «Вы готовы, князь?» «Да», — ответил я. «Тогда пойдемте. Надеюсь, у нас все получится. Главное, скорость и внезапность». Сказав это, Тойва быстро направился к забору. Его ледяная крутящаяся полусфера вгрызлась своими зубьями в каменный забор и словно не заметила его, лишь мелкий щебень разлетелся по сторонам. Образовавшийся круглый проход был около 2 метров в диаметре. Тойва перебрался через него в соседний двор и быстро пошел, почти побежал, к серому особняку. Я старался не отставать от него. Разумеется, нас сразу же заметила охрана. Но от забора до стены дома было чуть больше 10 метров, и мы шли очень быстро. Пока что скорость и внезапность, о которых говорил Тойва, работали. Несколько немецких магов тут же бросились к нам, отрабатывая на нас различные боевые заклятия, от примитивных до летальных. Застрочил пулемет, но защита пока еще работала, и от магического урона, и от физического. Стену дома острая полусфера раскрошила так же легко, как и забор, и буквально через пару секунд мы стойко вошли в комнату, где допрашивали Дениша. Что уж говорить, это было эффектно, не то что охранники, даже Штеблер и фон Лангерман растерялись. Это было видно по их лицам, но растерянность не помешала немцам обрушить на нас всю мощь доступных им боевых заклятий. Как и предполагал Дениш, в основном все враги занялись им, но и мне досталось. Я сразу же почувствовал, что меня начинают покидать силы. Видимо, чье-то мощное заклятие нашло брешь в моих защитах, кто-то из немецких магов с большой скоростью высасывал из меня энергию. Тойва, похоже, решил не дожидаться, пока Дениш разглядит в моих руках амулет, и что-то крикнул ему на карельском. Анимаг тут же начал перевоплощаться из медведя в эльфа, а я бросился к наставнику и надел ему на шею амулет. Пока я все это делал, Тойва достал из синего мешочка горсть магических кристаллов. Они были такого же бирюзового цвета, как кристаллы в амулетах. Тойва подбросил их и принялся начитывать заклятие, как обычно на карельском. Кристаллы заискрились, да так ярко, что я был вынужден отвести от них глаза, и повисли в воздухе. Пространство вокруг них начало меняться, оно словно искривлялось, воздух в этом месте становился мутным и плотным. Тойва тем временем умудрился поставить между нами и немцами защитную стену, и все это происходило невероятно быстро. Мне даже показалось, что эльф применил к себе и мне какое-то заклятие ускорения. Правда, не все немцы оказались за стеной. Один из охранников изначально стоял с нашей стороны, а фон Лангерман с первых же секунд бросился на Дениша и попытался сорвать с него амулет, видимо, понял, что это такое. Я поспешил на помощь наставнику. Казалось, комната сейчас взорвется от происходящего в ней. Почти в самом ее центре вокруг магических кристаллов, искря и дымя, формировался портал для перехода. Дениш, лишенный из-за действия ошейника магических сил, пытался дойти до этого места. Фон Лангерман, забыв про магию, вцепился в моего наставника и не давал ему сделать и шагу. Я пытался оттащить барона от Дениша, а Тойва в это время отчаянно отбивался одновременно от всех охранников и Штеблера. Примерно за полминуты портал сформировался. Он представлял собой 2-метровый столб то ли очень густого серого тумана, то ли дыма. Внутри этого столба что-то шипело и поблескивало. Диаметр его основания не превышал и метра. Как я понял, было неважно, с какой стороны в этот портал заходить, главное, оказаться внутри. Денишу, чтобы это сделать, оставалось пройти всего пару шагов, но фон Лангерман не давал ему этого сделать. Глядя на то, как они возятся буквально в метре от портала, я понял, что у меня появился шанс все исправить. Но действовать надо было, как говорил Тойва, быстро и внезапно. Буквально через секунду портал окончательно сформировался, и я начал действовать. Я сорвал с шеи амулет, подскочил сзади к барону и быстро надел амулет на него, после чего толкнул немца в спину, и они с Генишем отлетели в сторону портала и исчезли в нем. «Ты что натворил?» — заорал на меня Тойва, забыв, что всегда обращался ко мне на «вы». «Это шанс спасти ребят», — закричал я в ответ. «Вы главное, доставьте барона в Новгород». Тойва громко выругался на карельском, сорвал с шеи свой амулет, протянул его мне и крикнул. «Быстро в переход!» Портал деактивируется в течение 30 секунд после перемещения первого амулета. «Мне нельзя, вы идите», — ответил я. «Я сказал, бегом». Стоял на своем эльф. Мы яростно спорили, а немцы просто молча на это все смотрели. Им уже было не до нас, настолько они были ошарашены тем, что у них из-под носа похитили и перенесли в неизвестном направлении самого барона Людвига фон Лангермана, одного из лучших сынов империи последних десятилетий. Тойва попытался силой надеть на меня амулет, но я не дал ему этого сделать. «Да как вы не понимаете?» — в сердцах закричал я. «Наденьте ошейник, а я слаб. Барон сотрет нас в порошок там, куда мы попадем. Вы должны идти, тогда это все будет иметь смысл. Доставьте его в Новгород генералу Милютину. Скажите, что фон Лангерман главный на проекте Вархайт. За меня не переживайте. Немцы ничего не сделают внуку княгини Белозерской. Не посмеют». Удар был молниеносный. Я заметил кулак лишь за доли секунды и за несколько сантиметров до моего лба. Никакой тебе магии, просто удар кулаком в лоб. Быстро и внезапно, и очень эффективно. Уже теряя сознание, я ощутил, как Тойва надевает мне на шею амулет и швыряет меня в портал, а потом стало темно и тихо. Глава 23. Удар о каменный пол оказался довольно чувствительным. Сознание я все же не потерял, но Тойва отправил меня в нокдаун. Поэтому, когда он зашвырнул меня в портал, я особо ничего не соображал и сгруппироваться не смог. В итоге больно ударился головой и плечом при падении. Но это были мелочи. Главное, я остался в сознании, хоть перед глазами и летали искорки. Еще лежа на полу, я увидел, как барон фон Лангерман накладывает на себя защиту и готовится вступить в бой. В отличие от меня, немец и Дениш прошли через портал своим ходом и крепко стояли на ногах. Точнее, стоял барон, а мой наставник отбежал в сторону. Это было правильным решением, с ошейником от него в бою толку не было, не хватало еще погибнуть без защитных заклятий. Я начал подниматься. В этот момент барона атаковали, и как я понял, с нескольких сторон. Фон Лангерман принял бой. Я отошел в сторону, чтобы побыстрее привести себя в порядок и подключиться к тем, кто дерется с немцем. Этих ребят было пятеро, и все они были эльфами. Судя по их действиям, они пытались заморозить барона и замедлить его движение, чтобы захватить его в плен. Немец же старался использовать исключительно летальные заклятия, и действовал он быстро и умело. С одной руки без остановки выпускал различные колюще-режущие предметы и взрывающиеся шары, а в другой держал здоровенный огненный кнут, которым хлестал направо и налево. Высокопоставленный государственный деятель Священной Римской империи понимал, что проиграть этот бой и попасть в плен ему никак нельзя. Несмотря на то, что по количеству соперников бой был неравным, пятеро на одного, силы были равны. Уровень и навыки фон Лангермана многократно превосходили уровень каждого из пятерки эльфов. И в этом не было ничего удивительного, мы имели дело с одним из сильнейших одаренных Священной Римской империи. А через некоторое время я понял, что немец сильнее этих пятерых эльфов, вместе взятых, точнее, четверых. Одному бедняге барон умудрился кнутом отсечь ногу почти сразу, и тот отполз и залечивал рану. К тому моменту, как я окончательно отошел от нокдауна и наложил на себя основные защитные заклятия, барон выключил из борьбы еще одного эльфа, этому он отсек руку и располосовал бок, да так сильно, что раненый потерял сознание и не мог себе помочь. Я хотел было броситься к нему, но решил, что лучше присоединиться к тем, кто атаковал фон Лангермана. Ребятам явно нужна была помощь. Они уже не пытались схватить немца, теперь они от него защищались. Я быстро сгенерировал свой любимый ледяной диск и швырнул его в барона. Диск разлетелся на подлете, сработала защита немца. Я подумал, что надо попробовать подойти ближе, но осуществить задуманное не успел. Получил сильнейший удар в грудь, такой, что отлетел на 3 метра и упал на пол. При этом я не заметил, что же в меня влетело. Видимо, это был какой-то особый энергетический удар. Я попытался быстро вскочить, но не смог. Этот удар не только повалил меня на пол, но и забрал большинство сил. Немец был невероятно сильным одаренным. Но я все же встал. А пока я это делал, еще один эльф упал на пол под ударами огненного кнута. Нас осталось трое, и иллюзий я уже не испытывал. Максимум, мы могли продержаться против барона еще минут 5, а то и меньше. Нас всех ждала участь тех ребят, что уже валялись на полу, а погибать категорически не хотелось, но и бежать было стыдно. И я отчетливо осознал, как же нам не хватает той Вайлидейниша в виде медведя без ошейника. Методом проб и ошибок я обнаружил, что лучше всего против барона работают обычные фаерболы. Видимо, у него слетела защита от магии огня. Впрочем, работают, было громко сказано. Все отправленные мной огненные шары немец сметал небрежным взмахом руки. Но он на них хотя бы отвлекался, все остальное просто разлеталось на подлете. Я выпускал фаерболы один за другим, а два эльфа отчаянно пытались вступить с бароном в ближний бой, чтобы пробиться сквозь его защиту. Но через какое-то время один из них тоже упал, сраженный огненным кнутом. Я огляделся по сторонам, не то чтобы собирался убегать, это вышло как-то само собой. Мы находились в круглом высоком помещении, возможно, в небольшой башне. Окон у нее не было, освещалось внутри все электричеством. На стенах висело множество светильников. Больше в башне ничего не было, разве что большая деревянная дверь. Вышибить ее тем же фаерболом не составляло для меня труда, но бежать, бросив эльфа одного, я не мог. Разве что потом, если останусь один. Но что ждало меня за этой дверью? Выпустив в барона еще несколько фаерболов, я подумал, что можно наложить заклятие на территорию, устроить под ногами у немца огненный ковер. Если у него слетела защита от магии огня, такое заклятие могло помочь, его рукой не смахнешь. Но ничего наложить я не успел. Барон неожиданно затрясся в каких-то диких конвульсиях. Так его трясло примерно полминуты, а потом он резко обмяк и повис в воздухе, возвышаясь над землей примерно в 10 сантиметрах. Я быстро огляделся. Дверь в башню была открыта. На пороге стояла княгиня Белозерская. Она вытянула правую руку в сторону фон Лангермана и была чрезвычайно сосредоточена. Так бабушка простояла примерно минуту, после чего выдохнула, опустила руку и подошла к барону. Тот продолжал висеть над землей, как мешок с картошкой, не в силах пошевелиться. Бабушка дотронулась рукой до лба барона, начитала еще какое-то заклятие на карельском, после чего оставила его и принялась за раненых. Привела всех в чувство довольно быстро, после чего всех пятерых похвалила, что продержались до ее прихода. Я ничего не понимал и просто потерял дар речи. Однако через некоторое время я смог выдавить из себя: «Спасибо». «Пожалуйста», — ответила бабушка, улыбнувшись, и спросила: «Это кто такой резвый?» «Это барон Людвиг фон Ландерман», — ответил я и тоже задал вопрос: «А где мы находимся?» «Дома», — сказала бабушка и внимательно осмотрела барона, после чего она покачала головой и добавила: «Не скажу, что я рада такому подарочку». «Дома?» — переспросил я. «А где ты хотел оказаться?» — удивилась бабушка. «Если уж куда-то и убегать пространственным порталом, то домой. Прошу меня простить, ваша светлость», — произнес молчавший все это время Дениш. «Это моя вина, не доглядел. С тобой у нас будет отдельный разговор, как и с Тойва, если он еще жив». После этого бабушка перешла на карельский и выговаривала что-то моему наставнику не меньше минуты. Дениш все это время, как побитая собака, смотрел в пол, а я думал, что надо как можно быстрее начать изучать этот язык. «Во всем, что произошло, нет вины Дениша», — сказал я, как только бабушка замолчала. «Нас кто-то предал, и немцы устроили засаду. Дениш вступил в бой и храбро дрался. Ошейник на него в качестве награды за храбрость надели. Ваша светлость, вы не могли бы его посмотреть?» — каким-то совсем уж несчастным голосом попросил мой наставник. «Я не могу его снять». «Конечно, не можешь», — сказала бабушка. «Это обычный блокатор магической энергии, но очень хороший, самому такое не снять». Сказав это, бабушка подошла к Денишу и избавила его от ошейника. «Благодарю, ваша светлость», — произнес эльф. Дениш гонял немцев по всему Восточному. Снова решил я вставить несколько слов в защиту наставника. «А то его все время защищал меня. И где этот защитник?» — спросила бабушка, нахмурившись. «К сожалению, он остался в Польше. Я надел свой амулет на барона, чтобы похитить его, а то его свой надел на меня. Как ты его на это уговорил? У него было несколько иное задание. Он должен был везде сопровождать тебя, а не отправлять ко мне в поместье в качестве твоих попутчиков немецких аристократов. Это надо по порядку рассказывать, но поверьте, то его тоже ни в чем не виноват. На кого ни посмотри, все вокруг невиновные», — с ехицей заметила бабушка. «За обедом расскажешь, что у вас там произошло, а пока меня интересует лишь один вопрос. Ты знаешь, кого ты сюда притащил? Я же уже сказал, это барон фон Лангерман. Я тебя не имя его спрашиваю. Ты знаешь, кто это? Это один из руководителей проекта Вархайт, а, может, даже его глава. Значит, ты не знаешь, кто это, вздохнув, произнесла бабушка. Сейчас иди к источнику, восстанови силы, затем отдохни, и в половине первого жду тебя на обед. Мы не можем терять время, сказал я. Нам нужно как можно быстрее передать барона в Новгород. Надо спасать ребят. Их можно обменять на фон Лангермана, а его можно допросить и узнать, кто нас предал. Его надо срочно отвезти в столицу. Не надо, отрезала бабушка. Но почему? Удивился я. Бабушка мой вопрос проигнорировала и сказала: иди к источнику. И я понял, что задавать вопросы раньше обеда бесполезно. Еще раз поблагодарил бабушку за заботу и пошел к выходу. Правда, сначала я решил принять душ и переодеться, не хотелось идти к источнику в таком виде. Уходя, услышал, как бабушка обращается к барону. Я княгиня Белозерская, вы находитесь в моем имении, и вам ничего не грозит. Если вы, конечно же, не будете делать глупости. В кабинете кесаря Романова проходило очередное совещание, уже седьмое за последние сутки. Не спавшие всю ночь Валуев, Салтыков, Панин Глебов и Милютин обсуждали с кесарем неутешительные итоги провалившейся спецоперации и ждали Воронцова, который должен был прибыть с минуты на минуту. По итогам операции возмездия наши общие потери убитыми и пленными составили 32 человека и 26 орков, докладывал глава КФБ. Сколько из них погибло, а сколько попало в плен, мы пока не знаем. Раненых тоже было очень много, но их всех быстро поставили в строй. Мы захватили в плен 18 немцев и 4 поляков. Также было спасено и перевезено в Беларусь и Калининградскую область 127 подростков, в основном из центра ОСТ. По каждому центру в отдельности какая ситуация? Спросил Романов. Центр ОСТ при помощи подоспевших отрядов Министерства обороны, за что еще раз хочу выразить благодарность Василию Андреевичу, удалось отбить полностью. Почти 2/3 подростков увели в Беларусь, остальные, к сожалению, разбежались. Оттуда же и основные пленные немцы. Можно сказать, что отошли мы из этого центра, выполнив задание. Хоть, как я раньше сказал, из-за того, что нас ждали, есть потери. И, возможно, среди курсантов центра ждали, со злостью процедил сквозь зубы кесарь и нахмурился. С центром Норд тоже относительно неплохо, учитывая, что попали в засаду. Оттуда почти половину детей смогли увезти в Калининградскую область, продолжил Валуев отчет. Правда, пленных там меньше. В отличие от защитников Восточного, защитники Северного довольно быстро разбежались. К сожалению, вместе с курсантами. А вот с центрами Зют и Вест все плохо. На Южном думали, что будет хуже всего, там нас встретила совсем уж большая группировка врага, и маги там оказались наиболее сильные, но, к удивлению, оттуда нам удалось уйти почти без потерь. Увы, никого из подростков забрать не смогли. Сами ушли, уже хорошо в такой ситуации, заметил Салтыков. Глава КФБ кивнул, соглашаясь с министром обороны, и продолжил. А центру Вест подоспела помощь из Германии, и поляки туда же все свои силы бросили, так как Варшава рядом. Там у нас основные потери. Кесарь хотел что-то сказать, но в этот момент открылась дверь, и на пороге появился князь Воронцов. Глава московских орков вошел в кабинет, поздоровался и сел за стол. «Рад видеть вас живым, Игорь Константинович», — сказал Романов. «Благодарю вас за то, что сделали так много в непростой ситуации. Что не сделай, всегда кажется, что мог больше», с сожалением произнес Воронцов. «Но, увы, большего мы уже сделать не сможем. Теперь дело за дипломатами». «Да», согласился кесарь. «Теперь предстоят долгие переговоры по обмену пленными. И еще надо попытаться вытащить оставшихся подростков, угрожая немцам, что расскажем всему миру об их аморальном и гнусном проекте». «Немцы прислали еще одну ноту», сказал министр иностранных дел. «Снова возмущаются, угрожают и требуют вернуть им барона фон Лангермана». «Фон Лангермана?» – удивился Романов. «А он у нас, в том-то и дело, что не у нас», – ответил Панин. «Но немцы требуют его вернуть. В противном случае обещают таки объявить войну». «Да», – задумчиво произнес кесарь. «Не хотелось бы усугублять ситуацию и портить с ними отношения до такой степени». «Конечно, не хотелось бы», – поддержал Романова Милютин. «Но с чего они решили, что фон Лангерман у нас?» Романов кивнул, соглашаясь, призадумался, а потом неожиданно спросил. «Иван Иванович, «А где ваш протеже? Где наш выдающийся парнишка и два его эльфа?» «К сожалению, никто не знает», — ответил глава столичного КФБ. «Один эльф, оказавшийся анимагом, дрался с нами, пока его не схватили немцы. Долго дрался, сильно помог», — сказал Воронцов. «А второй вместе с мальчишкой довольно быстро исчез из виду. Не нравится мне это все», — заметил Кесарь. «Мне тоже, Александр Петрович», — сказал Милютин. «Я несколько раз звонил Роману, но его телефон отключен. Ладно, рано или поздно объявится. А сейчас нам надо как-то с немцами договариваться и найти того, кто передал им информацию о спецоперации», — добавил Воронцов. «На это надо бросить все силы», — со злостью произнес Романов. «Если найдем предателя, я лично ему голову оторву, и неважно, кто это будет, оторву сразу же без суда и следствия. Боюсь, Александр Петрович, что для этого вам придется ехать в Петербург», — заметил граф Салтыков. «У источника я пробыл примерно полчаса, и вроде бы получил прилив сил, но при этом как только его покинул, захотел спать. До обеда оставалось еще полтора часа, и я решил, что часик вздремнуть будет самое то. Магия, конечно, давала силы, но я не спал больше суток, и это были очень нервные сутки. Час сна на удивление сильно помог, и в 25 минут второго я полный сил входил в обеденный зал. Бабушка пришла практически сразу же после меня. Мы дождались, пока слуги подадут горячее и удалятся, после чего я спросил: «Скажите, пожалуйста, почему вы не хотите отправить фон Лангермана в Новгород?» «Для начала я скажу, что до сих пор не могу еще принять того факта, что аристократ из ближайшего окружения императора Вильгельма V, один из его, можно сказать, соратников, находится в моем имении в качестве пленника. Как ты, наверное, уже понял, это меня не очень радует». «Конечно, понял», — сказал я, «но это шанс спасти ребят. Это шанс сильно испортить отношения с Вильгельмом V. Чтобы тебе было понятно, как он отреагирует, представь реакцию Романова на похищение немцами, к примеру, Милютина. Представил, представил, а теперь умножь это на 10. Ничего хорошего, да, но Россия сейчас и так на пороге войны с империей. Я тебе не про Россию говорю, а про себя. Мне бы не хотелось портить отношения с Вилли, и я не собираюсь этого делать. Поэтому в Новгород фон Лангерман не поедет. Но это единственная возможность спасти ребят. Спецоперация провалилась из-за предательства. А вот об этом ты мне сейчас расскажешь. Я подробно рассказал бабушке обо всем, что произошло со мной в Польше. От высадки в Восточном до ухода через телепорт из Белостока. Бабушка, в свою очередь, рассказала, что была готова к худшему варианту, и поэтому дала Тойве амулеты для возвращения при помощи пространственной магии. На всякий случай на все время моего отсутствия она выставила в портальной башне отряд из 5 боевых магов, один из которых был к тому же хорошим лекарем. Они должны были оказать мне поддержку, если мое возвращение будет проблемным. В итоге так все и произошло, 5 магов встретила меня и продержалась до прихода бабушки. Я ожидала, что ты вернешься порталом, но что вместе с тобой прибудет фон Лангерман. Этого я даже в страшном сне не могла представить. Хорошо, хоть я почувствовала, что ты прибыл и пошла тебя встречать, а то он бы нам разнес половину поместья. Вы вернете его Вильгельму V? Спросил я напрямую и без всяких долгих подводок, очень уж меня волновал этот вопрос. Это будет теперь совсем глупо. Меня его пребывание здесь не радует, но раз уж это произошло. Бабушка выдержала долгую паузу, видимо, прикидывая различные варианты, как поступить. Я с замиранием сердца ожидал ее решения. В итоге она спросила меня: «Ты думаешь, его можно обменять на подростков?» «Полагаю, да, поэтому и хотел его передать Кесарю». «Это точно исключено. В Новгород барон не поедет. Романов его не получит. Просто я должен. Я хотел сказать, что должен помочь спасти ребят, но бабушка не дала мне договорить, резко прервав меня: «Нет, ты ничего никому не должен. Фон Лангерман, твоя добыча. Распоряжаться этой добычей будешь ты, и сделать это надо максимально грамотно. Да как тут еще распорядиться, кроме как, допросить да попытаться обменять?» «Допросить?» – переспросила бабушка. «В принципе, это не проблема. Что ты хочешь узнать у него? Кто нас предал? А ты точно хочешь это знать?» Эти слова бабушки меня напугали, возникло ощущение, будто она знает, кто это сделал, или, что еще хуже, будто это было ее рук дело. «Да, хочу знать», — ответил я и, совершенно не подумав, добавил: «Это ведь не вы, лишь ляпнув такое, понял, что, По сути, эти слова были завуалированным обвинением. Стало неловко. Я испугался, что бабушка на такое обидится, но она лишь рассмеялась и сказала: «Нет, это не я, но я была уверена почти на 100%, что вас предадут, и у вас все пойдет кувырком. Потому и отправила с тобой той Вайденишу». «Почему вы были в этом уверены?» – удивился я. «Поживешь с мое, узнаешь. Что еще ты хочешь выяснить? Сколько всего ребят в проекте Вархайт? Зачем тебе эта информация? Чтобы знать и в итоге рано или поздно спасти каждого. Ты хороший человек, Рома», улыбнувшись, сказала бабушка. «Очень добрый, но наивный. Но вы поможете мне допросить барона?» — спросил я. «Вы ведь сказали, что я могу сам распоряжаться пленником. Можно попробовать, раз уж для тебя это так важно». «Очень важно. Я хочу знать, кто нас предал. Потому что...» — я осекся, чуть опять не сболтнув лишнего, но бабушку было не провести. «Чего замолчал?» — спросила она. «Говори. Я хочу быть уверен, что это не отец». Бабушка усмехнулась, выдержала паузу и сказала: «Хорошо, завтра у тебя будет такая возможность. Ты задашь свои вопросы барону». «Но почему только завтра?» — удивился я. «Потому что я надеюсь, да завтра ты передумаешь. Поверь мне, мой мальчик, иногда некоторые вещи лучше не знать». Глава 24. Утром я проснулся очень рано, практически на рассвете. Быстро привел себя в порядок и отправился к источнику. Еще с вечера я запланировал сходить к нему до завтрака, ощущал какую-то странную потребность в этом. И дело было даже не в восстановлении сил. У родового источника ко мне приходили мысли, которые, возможно, в другом месте меня не посетили бы. Может, эта память предков через источник пыталась наставить меня на путь истины, чувствуя, как мне нелегко. Я все время размышлял о сорвавшейся спецоперации и о том, как мы теперь будем спасать ребят. Думал о том, кто же нас предал, и не совершил ли я сам каких-то необдуманных, неосознанных действий, приведших к срыву спецоперации. С этими мыслями я накануне уснул, с ними же и проснулся. Они не покидали меня ни на секунду. Так было не мудрено и умом тронуться, но источник и здесь помог. Он дал мне силы принять ситуацию такой, какая она была. Я перестать рефлексировать и думал теперь лишь о том, как максимально выгодно использовать имеющиеся в руках козыри, точнее, один козырь, барона Людвига фон Лангермана. Бабушка не горела желанием отдавать немца Романову и вообще как-то его использовать для спасения ребят, что значительно усложняло мою задачу. Но она хотя бы согласилась допросить немца. Это уже было неплохо. С этого можно было начать, а дальше уже действовать по ситуации. Я пробыл у источника около 2 часов, которые промелькнули словно 15 минут, после чего отправился в сад, чтобы немного там помедитировать. Мне очень нравилось это делать в окружении тропической растительности. Возникало ощущение, что я не только сознанием, но и физически перемещаюсь куда-то далеко. Медитировать я собирался до самого завтрака, а на время между завтраком и обедом запланировал тренировки на арене. Бабушка обещала, что сразу же после обеда она устроит допрос барону. Мне нужно было чем-то занять себя до этого момента. Чего скрывать, я очень переживал в преддверии разговора с немцем, постоянно вспоминал слова бабушки о том, что некоторых вещей лучше не знать. К чему она это сказала, что имела в виду? Эти вопросы тоже не давали мне покоя. По дороге в сад я неожиданно чуть ли не нос к носу столкнулся с Тойва, который, как ни в чем не бывало, шел куда-то по делам. «Вы уже здесь?» — спросил я, от удивления забыв даже поздороваться. «А где мне еще быть?» — с не меньшим удивлением ответил вопросом на вопрос эльф. «Ну, вы остались в Польше. Я не думал, что так быстро сможете добраться сюда. Это было не так уж и трудно. Самым сложным было вырваться в соседний двор. К тому моменту, как вы ушли в портал, в ту комнату сбежались все, кто был в доме. Но исчезновение барона их выбило из колеи на пару секунд, и мне удалось этим воспользоваться. А в соседнем дворе уже было проще, там я смог уйти в сдвиг по времени. Потом спокойно дошел до нашего мотоцикла, вернулся из сдвига и отправился в Варшаву». «В Варшаву?» «Да, оттуда на поезде до Риги. А там меня уже встретили». «Но как вас выпустили из Польши? А кто бы меня задержал?» «Полагаю, к тому времени, когда я покинул Польшу, немцы, проворонившие барона, не то что полякам, своему руководству еще не доложили о случившемся», — сказал Тойвай, немного смутившись, добавил: «И вы уж извините, что я вас там в Польше ударил в лоб. Объяснять что-то времени не было». «За это даже не переживайте», — ответил я. «Еще бы я обижался за удар в лоб на того, кто мне жизнь спас. Но мне непонятно, почему вы заранее не сказали, куда мы попадем. Предположил, что тогда вы захотите взять с собой кого-нибудь из немцев в качестве пленника, а на это у меня полномочий от ее сиятельства не было, да и четвертого артефакта портала не было. Впрочем, вы все равно это сделали. Тойва едва заметно улыбнулся. Я еще раз поблагодарил его за все, что он сделал для меня в Польше и отдельно за спасение в Восточном, и мы разошлись, каждый по своим делам. Медитация в саду, завтрак, тренировка на арене, обед. В этот день все тянулось невероятно медленно, но все-таки я дождался того момента, когда за мной пришел один из слуг бабушки и сообщил, что княгиня ждет меня в своем кабинете. Услышав это, я еле сдержался, чтобы не побежать. Как оказалось, фон Лангермана держали в замковом подземелье, туда мы с бабушкой и направились, как только я за ней зашел. Сначала мы в сопровождении трех эльфов из охраны спустились в подвал, а затем довольно долго шли по мрачному серому коридору, пока не добрались до массивной металлической двери, на которой были начертаны какие-то незнакомые мне надписи, возможно, руны. Эти надписи слегка светились в полумраке коридора, видимо, на все помещение, в котором содержался барон, в том числе и на дверь, были наложены сильные заклятия. Один из охранников открыл дверь, и мы вошли в просторную квадратную комнату примерно 7 на 7 метров. Посредине комнаты стоял большой стол. С одной стороны за этим столом сидел барон фон Лангерман, с другой, напротив барона, стояли два кресла. Я сразу же заметил на шее у немца серебристый тонкий ошейник. За его спиной стояли два эльфа-охранника. По обстановке было понятно, что держали пленника в другом месте, а сюда привели исключительно для допроса. Едва мы вошли, фон Лангерман бросил на нас с бабушкой взгляд, полный лютой ненависти. Почему-то меня это рассмешило, но виду я не подал. Мы с бабушкой прошли к столу и уселись в кресло. Княгиня Белозерская окинула взглядом своего пленника и сказала на немецком: «У меня к вам есть несколько вопросов, и я надеюсь получить ответы на них, не прибегая к специальным методам допроса. Скажу честно, очень уж не хотелось бы, чтобы до такого дошло. Вы не имеете права меня допрашивать», — мрачно произнес немец. «Почему?» — как мне показалось, наигранным удивлением спросила бабушка. «Потому что я барон фон Лангерман. Вы не представляете себе, что вас ждет, когда я вернусь в Берлин. Это угроза?» — с еще большим удивлением спросила бабушка. «Это предупреждение», — ответил немец. «Но можете считать его угрозой. А вы смелый», — сказала бабушка, улыбнувшись, «но недальновидный. Такими угрозами вы сильно снижаете вероятность того, что вернетесь в Берлин. Я ведь могу испугаться и решу замести следы. И вместо Берлина вы отправитесь в Карельский лес в виде небольшого сизого облачка. Вы не посмеете». «Серьезно? А чем я рискую? Почти никто не знает, что вы здесь. Лишь я, мой внук и мои помощники в курсе. Вас, по сути, уже нет. Развеять вас по ветру – чистая формальность. Мои подчиненные видели, как меня украли. И что с того? Разве они знают, кто это сделал и куда вас доставили?» Бабушка снова улыбнулась, выдержала небольшую паузу и сказала тоном, не терпящим возражений: «Дорогой мой барон, при всем уважении к вам и особенно к вашему императору, я вынуждена еще раз сказать, я получу от вас интересующую меня информацию любой ценой, и цену эту платить вам. Подумайте еще раз, прежде чем становиться в позу. Вы не имеете права меня допрашивать», — повторил фон Лангерман. «Почему?» «Потому что, сделав это, вы перейдете все границы. Вы первые их перешли. Вы захватили моего помощника и пытали его. Я имел на это право». «Нет, не имели. Но давайте не будем тратить время на ненужные споры. Речь сейчас не о моем помощнике. Есть тема важнее. Скажите, вам знаком этот юноша?» Бабушка указала на меня. Фон Лангерман внимательно меня оглядел и сказал: «Я видел его, но не могу припомнить где. Это мой правнук, которого похитили на территории России и полтора года держали в плену в Польше и подвергали психологической обработке. И все это в рамках проекта, которым вы руководите. Курсант Роберт Граховский», — воскликнул немец. «Я вспомнил его, читал его личное дело. Он сбежал из центра Ост. Не курсант Роберт Граховский, а князь Роман Николаевич Седов-Белозерский», — жестко поправила бабушка барона. «Мой правнук и будущий глава рода Седовых-Белозерских. Мы не набирали в наши центры князей», — совершенно спокойно ответил фон Лангерман. «Мы собирали туда выбраковку, тех, от кого отказались родные, кто был никому не нужен. Вы сами выгнали своего правнука из дома, признав его выбраковкой, вы предопределили его судьбу. После этих слов я подумал, что барон сейчас действительно в виде облачка полетит над лесом, но бабушка была на удивление сдержана и совершенно спокойно ответила немцу: родители Романа совершили большую ошибку, пойдя на поводу у старых предрассудков, но этим нельзя оправдать его похищение, а я и не оправдываю, я лишь объясняю, почему так произошло. Поверьте, никто не стал бы трогать вашего правнука, если бы мы знали, кто он такой. Нам не нужны проблемы, мы не трогали детей аристократов. Мне было смешно слушать оправдания немца, вспоминая при этом, как они похитили Аню и Настю, графиню Васильеву и княжну Воронцову. Да и я числился у них под именем графа Евдокимова. Как оказалось, трогали, сказала бабушка. И за то, что вы сделали с моим правнуком, я имею право вас не то что допрашивать, я вас казнить могу. Вы пожалеете, если так поступите. Не пожалею, и мы оба это знаем. Хорошо, вздохнув, произнес немец, благоразумно решивший, что с моей бабушкой лучше не спорить. «О чем вы хотите меня спросить?» «Много о чем», — ответила бабушка. «Хотелось бы знать более конкретно», — сказал барон. «Я согласен ответить на ваши вопросы, но лишь на те, что не раскроют государственную тайну. А я не спрашивала вашего согласия на допрос», — заметила бабушка. «Я лишь уведомила, что собираюсь его провести. А вот как он будет проходить, добровольно или при помощи магии, решать вам. Все зависит от того, что вы хотите узнать. Прежде всего меня интересует следующий вопрос. Кто предупредил имперские спецслужбы о готовящейся операции по освобождению детей? На это я вам отвечу без проблем», неожиданно улыбнувшись, ответил барон. «Не вижу смысла делать тайну из этой информации». «Отлично», сказала бабушка. «Я рада, что вы решили проявить благоразумие. И я очень надеюсь, что вы назовете настоящее имя того, кто это сделал. Я ведь почувствую ложь. Мне нет смысла лгать, но имя я вам не назову. Я его просто не знаю. Вы думаете, я в это поверю, но я действительно не знаю. Похоже, без магии допрос у нас затянется», словно проговаривая мысль вслух, произнесла бабушка. «Даю слово дворянина, что я вас не обманываю», заявил немец. «Вы же сами сказали, что можете уловить ложь. Разве вы ее почувствовали?» Бабушка ничего на это не ответила, а барон продолжил. «На мне подавитель магии, я просто физически не могу скрыть эмоций, если бы я соврал, вы бы это почувствовали». «Здесь вы правы», согласилась бабушка. «Ложь я бы заметила, но я не могу поверить, что вы не знаете имя того, кто передал вашей стороне такую ценную информацию. Действительно не знаю. Если вы дадите мне минуту, я все объясню». Бабушка на это ничего не ответила. Приняв ее молчание за разрешение говорить, барон начал рассказ. «Примерно две недели назад в наше консульство в Санкт-Петербурге позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что владеет информацией о готовящемся нападении на Центр Ост и другие подготовительные центры. Сотрудники консульства его не поняли, но он попросил передать эту информацию, как он выразился, наверх и сказал, что перезвонит через три дня в это же время. Консульство передало информацию в службу имперской безопасности, оттуда она дошла до меня. Через три дня в назначенное время мой помощник был в Санкт-Петербурге и ждал звонка. Почему вы поверили этому незнакомцу?» – спросила бабушка. «Мы никому не верим, но когда кто-то говорит про наши секретные центры, имеет смысл прислушаться», – ответил барон. Неизвестный мужчина перезвонил, как и обещал. Он еще раз сказал, что готовится большая спецоперация и она состоится в ближайшее время, но точной даты назвать не мог. Обещал сообщить, как только узнает. Мой помощник дал этому мужчине номер телефона, по которому тот мог звонить в любое время. И он позвонил накануне вашего нападения на наши центры. Вот, собственно, и все. Мне не имело смысла скрывать такую информацию. И я надеюсь, вы удовлетворены моим ответом». Бабушка посмотрела на меня и спросила: «Ты доволен?» «Не могу сказать, что доволен», — ответил я. «Но информацию я получил. Хотя у меня в голове не укладывается, что все настолько просто». «Ты прав», согласилась бабушка. «Какая-то странная история, но вы ведь знаете, что я не лгу», заметил фон Лангерман. «Очень похоже на то», сказала бабушка. Некоторое время мы сидели молча, думая каждый о своем. Затем бабушка спросила меня: «Рома, у тебя есть еще вопросы к нашему гостю?» «Нет», ответил я. «Ты выяснил, что хотел?» «Не выяснил, но вопросов у меня больше нет». Ответ барона меня обескуражил. Я рассчитывал, что он назовет мне имя того, кто передал немцам информацию, а вместо этого ситуация запуталась еще сильнее. Теперь я вообще не представлял, как вычислить того, кто сорвал нам спецоперацию. Что теперь будет со мной? Спросил тем временем фон Лангерман бабушку. Я еще не решила, ответила княгиня Белозерская, но стать облачком вам больше не грозит. До завтра вы точно останетесь моим гостем, а там будет видно. Сказав это, бабушка встала из-за стола и быстро покинула комнату. Я последовал за ней. По коридору шли молча, каждый думал о своем. Нелепой и поначалу кажущейся выдумкой, рассказ немца после некоторого переваривания в мозгу начинал казаться логичным. И, к сожалению, вся логика указывала на то, что это, скорее всего, дело рук моего отца. Недаром бабушка говорила, что мне лучше не знать ответ на вопрос, кто передал немцам информацию. Возможно, бабушка что-то знала, но нельзя сказать, что я подозревал в передаче информации исключительно отца. Наоборот, до разговора с фон Лангерманом на отца я думал меньше всего. Скорее, вообще не думал. Намного больше было шансов, что информацию немцам передал кто-то из окружения Романова или Воронцова. Предатели есть всегда. Есть идейные, есть купленные. Но и те, и другие имеют свои каналы связи. Они не стали бы звонить в консульство, еще и в петербургское. Это было просто нелогично. В посольство звонил тот, кто не имел выхода на спецслужбы Священной Римской империи, но при этом очень хотел помочь немцам. Или, скорее всего, создать неприятности нам. Из всех, кто был в этом заинтересован, в первую очередь на ум приходил отец. Если он собирался возобновить боевые действия против центра, то ему были очень кстати потери федералов и орков в живой силе. И то, что отец не нарушил перемирие во время спецопераций, ничего не значило, было бы глупо так подставлять себя. Впрочем, в теории мог найтись и в окружении Воронцова или Романова кто-то желающий нам навредить, возможно, скомпрометировать организаторов спецопераций. Ничего нельзя было исключать, но в одном я был почти уверен. Тот, кто передал немцам информацию, на них не работал. Этот человек, эльф или орк, в первую очередь хотел не немцам помочь, а создать проблемы нам. Но все мои выводы основывались на том, что немец сказал нам правду. А что если он солгал? Каковы были его шансы обмануть бабушку? Почему она не использовала магию при допросе? Почему оставила барону возможность солгать? Пусть мизерную, но все же, у меня не было ответа на этот вопрос. А что если бабушка сама имела отношение ко всему этому? Как бы я ни отбрасывал подобные мысли, они упорно лезли в голову. Ведь бабушка вела себя очень странно. Сначала она категорически отказалась передать барона Романову, а потом вместо нормального допроса провела какую-то беседу. И еще накануне она вела себя так, будто знает, кто предатель. Все это мне очень не нравилось. Все это наводило на подозрение, что бабушка или сама как-то причастна к срыву нашей спецоперации, или покрывает того, кто передал информацию немцам. Я отказывался в это верить, но и поверить в то, что кто-то из окружения Романова и Воронцова просто взял и позвонил в консульство, я тоже не мог. Голова шла кругом и просто разрывалась от многочисленных вопросов и подозрений. Захотелось снова пойти к источнику, чтобы прийти в себя и успокоиться, но злоупотреблять я не стал и решил просто принять ледяной душ. В малом зале приемов Потсдамской резиденции императора Священной Римской империи министр обороны империи граф Генрих фон дер Шуленбург и министр имперской безопасности барон Андреас фон Бессинг выслушивали от императора все, что тот думает о своих спецслужбах и соответственно о руководителях этих спецслужб. Вильгельм V был в ярости, исчез один из его ближайших помощников и сподвижников барон фон Лангерман, и спецслужбы империи не могли отыскать даже следов барона. Я хочу знать, насколько вы продвинулись в поисках фон Лангермана за прошедшие сутки, рявкнул император на своих министров. Незначительно, ваше императорское величество, ответил фон Бессинг, но мы работаем. Вы задержали тех, кто допустил это. Мы сразу же задержали и допросили всех, кто был в доме с бароном в момент его похищения. Допросили с применением магии, и не один раз. Я могу с уверенностью сказать, никто из них не причастен к похищению. Но все они до сих пор находятся под арестом, чтобы информация о бароне случайно не просочилась за пределы узкого круга. Казнить, со злостью произнес император. Сегодня же, всех, осторожно переспросил фон Бессинг, всех, и доктора Штеблера, его пока нет, с досадой произнес Вильгельм V. Пусть пока сидит под арестом. С ним потом отдельно будем разбираться, Ваше Императорское Величество. Осторожно вступил в разговор министр обороны, которому очень не хотелось, чтобы его подчиненных казнили. Разрешите обратиться к вам с просьбой отложить исполнение приговора до прояснения ситуации с бароном. Есть небольшая вероятность, что он осознанно отправился с этими эльфами, следуя какому-то своему плану, и может в любой момент вернуться. Не очень-то я в это верю, пробурчал монарх. Но хорошо, даю отсрочку на 3 дня. За это время вы должны мне найти фон Лангермана. Благодарю, Ваше Величество, проговорил фон дер Шуленбург. Вы очень милосердны. Давайте обойдемся без лести, рявкнул Вильгельм. А то вы, граф, увидите не только мое милосердие. Если вам нечего больше мне сказать, то просто молчите. К сожалению, по поискам барона фон Лангермана нам пока сказать нечего, с виной в голове произнес министр обороны. Тогда переходим к следующему вопросу. Правительству Польши передали мои указания? Так точно, Ваше Императорское Величество, передали, сказал фон Бессинг. Но поляки хотят. Меньше всего меня волнует, что там хотят поляки, перебил своего министра безопасности Вильгельм V, рыкнув так, что фон Бессинг аж сделал шаг назад. Поляки будут делать то, что я скажу. Некоторые члены правительства Польши попали под влияние Британии, а Британия толкает их к войне с Россией. Британия толкает к войне? Переспросил император. Англичане хотят руками поляков ослабить Россию и заодно нас в это дело втянуть, а сами они, как всегда, постоят в стороне. Просто поляки сейчас возмущены, хотят отомстить, и Англия пытается это использовать. Все, что произошло, это дело Священной Римской империи и России, отрезал монарх. Полякам и англичанам туда лезть не следует. Но конфликт произошел на польской территории, заметил министр имперской безопасности. Пока еще польской территории, уточнил император и перевел разговор на другую тему. Что русские ответили на нашу ноту? Министр иностранных дел прибудет с ответом с минуты на минуту, Ваше Величество, отрапортовал фон Бессинг. Сколько одаренных русских аристократов было захвачено в плен во время ночных событий? Ответить на этот вопрос император и министр безопасности не успел. У Вильгельма V зазвонил телефон. Такое случалось очень редко. По протоколу императору можно было звонить лишь в крайних случаях и только через секретаря. Лишь очень малое количество лиц знали номер, по которому Вильгельму V можно было позвонить напрямую. Император Священной Римской империи достал из кармана телефон, посмотрел на высветившийся на экране номер и сказал министрам: «Оставьте меня». Фон дер Шуленбург и фон Бессинг быстро покинули малый зал приемов. Вильгельм V снова посмотрел на экран мобильного, провел по нему пальцем, принял звонок, не спеша поднес телефон к лицу и сказал в микрофон: «Здравствуй, Китхин». «Здравствуй, Вилли», донесся из динамика голос княгини Белозерской. Дорогие читатели, после прочтения комментариев к предыдущему блогу, было принято решение провести таки конкурс «Угадайку». Кому интересно, вся информация здесь. HTTPS. Пост 307292. PS. Да, мне уже говорили, что лучше бы проду писал, чем блоги. Но хочу всех успокоить. Написание блогов и чтение комментов – это отдых между продами. Это не забирает время у написания прод. Это позволяет немного расслабиться в процессе работы. Глава 25. Герцог Эджертон был недоволен. Очень недоволен, можно сказать, зол. Недовольство свое он выражал тем, что почесывал кончик носа. Сам он этого, казалось, не замечал, но присутствующие в его кабинете на Даунинг-стрит дипломаты знали. Если премьер-министр чешет нос, то дело плохо.